Молитва. Дорогая Катя, ты не обижайся на меня и не думай, что я забыл тебя. Не забыл. Но писать тебе я хотел бы тогда, когда ты сама могла бы прочесть. Я нарочно печатными буквами тебе писал, чтобы ты научилась читать. Я удивляюсь, что ты можешь терпеть свою безграмотность. Я бы ночи не спал, но читать научился. Вот ты этого столь нужного для тебя послушания не исполняешь, поэтому и не обижайся, что я тебе не пишу письма. Научись читать, и будешь получать письма. О духовной жизни я не считаю тебе нужным писать. Главное, что от тебя требуется, всеми силами старайся сохранить мир с домашними, а если расстроишься, то в кратчайшее время попроси прощения и сама прости. Враг будет стараться отнять мир и не давать просить прощения, а ты его не слушай, побори его, призывая на помощь Господа Иисуса Христа, то есть твори молитву Иисусову, пока не поборешь раздражение или гнева, или злопамятство. Не отступай от Господа, пока Он не простит тебя и пока не подаст мира душе твоей. Признак прощения Господом – мир в душе. Итак, старайся не раздражаться и не гневаться, а если согрешила в этом, проси прощения у ближних и у Господа, а затем старайся прослушать утренние и вечерние молитвы. Если одна молишься, то не менее 15 минут читай те молитвы, какие знаешь, а затем молитву Иисусову. Но все читай с благоговением, со страхом Божиим и сокрушением сердечным. А рассеянная молитва не есть молитва, хотя Господь и ее принимает вначале от тех, кто еще только учится молиться. Но ведь надо же научиться когда-нибудь молиться и без рассеяния. Если воздержишься от гнева и сохранишь мир, то и молитва будет хорошая, а если будешь в расстройстве и немирствии, то и молиться не сможешь». Молитвы во гневе Господь не принимает и предает такого молящегося немилосердным служителям, то есть демонам, которые от пира духовного, от молитвы, изгоняют с брачного пира во тьму разных пустых, иногда и скверных помыслов. И это будет до тех пор, пока не смиримся и не восплачемся пред Господом от всего сердца, и пока не стяжем мира душевного, ибо сказано «в мире душевном место Божие». Где немирствие, там враг и тьма, и тягота душевная, и прочие начатки ада. Смирение обладай силой собирать помыслы в памятовании о Боге, а немирствие, тщеславие, гордость рассеивает помыслы. Если помыслы сильно рассеиваются, значит, что-то неладно в душе, значит, враг получил доступ к душе нашей, и надо каяться пред Богом и умолять о прощении и помощи. Надо поискать причины этого. Иногда это бывает, если гнева нет, от излишней суетливости, привязанности к миру, от длинных мирских разговоров, от осуждения ближних. Хорошая, внимательная, от сердца исходящая молитва есть путь к Царствию Божию, которое внутрь нас есть. Если нет такой молитвы, значит, мы чем-то прогневали Господа. Будь внимательна к себе, сохраняй мир, мирись скорее, чаще, а по заповеди требуется всегда, призывай имя Господа Иисуса Христа. Изливай пред Господом свои прегрешения и скорби, поступай по совести, и будешь чувствовать себя хорошо и спасешься. Без труда и лапти не сплетешь, трудись по Боге и спасешься. Будет хорошо и здесь, и после смерти войдешь в вечное блаженство. молись за меня. Монахини Евпраксии. 3 июня 49 года. Находя в себе море грехов, надо изливать из сердца в это море реки сокрушений, воздыханий, плача. Если со вниманием читать помногу, если есть свободное время, псалтирь, то человек все время будет в беседе с Богом и ощутит сердцем присутствие Божие. От этого молитва и само псалмопение будут горячее, внимательнее, глубже затронут сердце, появится большее благоговение, страх Божий и прочее. Ибо заставить себя среди суеты непрестанно творить краткую молитву почти невозможно нам. Старайся, чтобы больше не было небольших несчастий. Будь смирнее и не высокомудрствуй. Не осуждай, не услаждайся ничем, особенно бесовскими похвалами. Тогда не будет несчастий, а иначе не вылезешь. Сей род бесовский изгоняется постом, молитвой и смирением. Без этой Святой Троицы добродетелей ничего не сделаешь. Будь здорова. Господь да благословит тебя. Борись, не спи. Проснешься на том свете не в брачной одежде, тогда узнаешь, какую участь получишь. Прости меня. Монахине Павлине Сидорцовой. Мира, спасения и здоровья душевного и телесного желаю тебе, бестолковый, жадный скворец. Уморил себя работой, переменил труд Господу на труд мамоне, ибо всякий, оставляющий правила молитвенные ради излишней суеты и увлечения земного, начинает служить мамоне, идолу, изменив Господу своему Творцу и Владыке, который говорит: «Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все приложится, не заботьтесь излишне о том, что вам есть и пить, и во что одеваться. Я Господь ваш, заботящийся о вас. А мы Господу не верим, слушаем древнего змея, тянущего нас к земле, чтобы вместе с ним ползать на чреве в прахе суетных помыслов и деяний. Глупый скворец, других поучаешь, а сам где? Что легче, ползать ли на чреве или летать в чтении Слова Божия и святых отцов в молитве и уповании на Господа? Надо и трудиться, но знать меру, считаться со здоровьем, а то можно уподобиться ведь и самоубийцам. Мы должны быть страсти убийцами, а не тело убийцами. Последнее может быть вменено и в самоубийство, если делаем по страсти через силы. Плач о грехе своем и грехах, думай больше о смерти. Когда ничего не было, наверное, мечтала только об угле и куске хлеба. А когда имеешь отдельную комнату и все нужное, увлекаешься работой до смерти. Сказка о рыбаке и рыбке. Проси прощения у Господа, что уморила себя, и вперед так не делай. Утром хорошенько, не спеша, помолись от сердца, прочти утренние молитвы, сделай 100 молитв Иисусу Христу, покушай и с молитвой без увлечения делай свои дела. А если будет охватывать страсть к работе, иди домой, сделай 3 земных поклона с молитвой о прощении увлечения и сохранении от вреда. Делай вообще во время отдыхов в работе, если находишься дома, 3 поясных поклона с молитвой Иисусовой или Божией Матери. А если не дома, то про себя 10 молитв Иисусовых. Смотри, если не примешь мер, сильно повредишься. Прости меня за грубость. Привет всем нашим. Приезжать ко мне пока не надо. исповедоваться и причащаться у отца Сергия. Осенью после работ приедешь, если я сам не приеду. Не забывай молиться и о мне». Монахине Павлине Сидорцовой. Скворцу. Здравствуй, скворец, празднословный, суемудрый. Ишь ты, я уже осуждена до 40-го дня, дрянь ты этакая. Кто тебя осудил? Господь терпит тебя, и суда не произносил и не произнесет до смерти. Ждет, когда ты от слов перейдешь к делам евангельским. Услышишь суд Христов после смерти. А теперь слышишь, вернее, можешь услышать определение Божие, когда встанешь на молитву. Если в мире душевном и сокрушенным сердцем, а не языком, встанешь на молитву, то Господь примет твою молитву по слову пророка. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, и ты без рассеяния, со вниманием и с теплотой помолишься. А если в плохом состоянии, без брачной одежды, предстанешь на молитву, то отвергнет тебя Господь и предаст врагам, которые ввергнут тебя во тьму суетных помыслов и разленения, и ожесточения сердечного. Вот тебе и суд Божий здесь, но тут можно покаяться еще и исправиться. А в 40-й день что будешь говорить? Так не мудрствуй, а плачь пред Богом и умоляй о прощении, пока жива, чтобы не быть преданной в руки врагов навеки, как предаемся временно здесь. Прости меня, спасайся, молись за меня. Монахине Павлине Сидорцовой. Почти все мы находимся в положении человека, видящего на картине роскошный пир, стол уставлен яствами, но мы остаемся голодными, чужой хлеб не может нас напитать. Так мы читаем Слово Божие и слова святых отцов, так в большинстве и молимся, то есть языком произносим слова чужих молитв, а душа голодная, тощая, готовы умереть без пищи. Когда придет время испытания дела нашего, окажется, что у нас и нет ничего, талант наш не принес никакого прибытка. Даже хуже того, мы и взятого таланта не можем вернуть, хотя бы и без прироста. А как блудный сын расточаем его в грехах и суете житейской. Да еще и других получаем. Бедные мы люди, что нам остается делать? Послушаться Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам, молись как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом, забудь все свои добрые дела, своих добрых дел у нас нет, а если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочим. И как неоплатный должник, как блудный сын, проси у Господа милости, то есть прощение всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилования. Когда человек сердцем почувствует, что душа его прокажена грехом, вся в язвах, что он бессилен сам исцелить свою душу, как прокаженный бессилен сам себя исцелить, когда пред очами близко станет смерть и мытарство, тогда остается одна надежда, одно прибежище – Спаситель наш Господь Иисус Христос. До этого времени Он был далек от нас, вернее, мы были далеки от Него, а теперь Он – единственный Спаситель, с неба пришедший спасти нас, взявший грехи наши на Себя вместо нас, потерпевший последствия грехов наших, покрывший Своей любовью наше беззаконие, обещавший за веру в Него и за покаяние все простить, очистить нашу душу и тело, соединить кающихся грешников с Собою в таинстве причащения еще здесь, на земле, в залог вечного соединения в будущей жизни, усыновить нас Отцу Своему и через это сделать участниками вечной божественной славы и блаженства. Вот в чем состоит христианство, вот любовь Божия, милость Божия к падшему роду человеческому. Скорбь, теснота, вечное угрызение совести, червь неусыпающий и огонь в сердце неугасимый тем, кто презрит эту любовь Божию, не даст полной цены жертве Божией за нас. Да молчит всяка плоть человеча, да стоит со страхом и трепетом пред крестом Христовым, пред любовью Божией, призывающей каждого грешника ко спасению через веру и покаяние. Пришел Господь Иисус Христос не судить мир, погибающий в грехах, но спасти его. Покайтесь, приблизилось Царствие Божие. Грешники, сознайте свою гибель, свою вину пред Богом, не ищите оправдания в своих добрых делах. Сознайте свою немощь и бессилие избавиться от своих грехов, прошедших или настоящих, или будущих. Умоляйте единого, всемогущего, единого милостивого, единого спасающего Господа, и Он простит, очистит, назовет нас своими, облегчит нашу скорбь, изгонит отчаяние, избавит от мытарств и введет, как разбойников, блудниц и прочих грешников, в свое вечное царство. Вот в чем состоит покаяние. Сие буди с тобою и со всеми вами. Аминь. Наде и ее матери Надежде Михайловне Евдокимовым. Ты пишешь, что после отъезда твоей учительницы тебе стало труднее. Вполне это понятно. Точно так же и то, что утром и вечером на молитве одолевают житейские помыслы, так что приходит на ум и вовсе бросить это занятие, как будто бы бесплодное. Совершенно ясна рука бесовская. Обычно он так и делает, под разными предлогами отклоняет от молитвы, и если это не удается, то посылает разные помыслы, сначала хорошие, потом суетные, и если не отогнал сразу первых, затем вводит незаметно дурные, нечистые, а затем внушает бросить вовсе молитву, нашептывая, что ведь совершенно бесполезно так молиться, один, мол, грех только от такой молитвы. Не слушай этих бесовских внушений. Никто сразу молиться чисто не научился. Это дело долгих лет и милости Божией. Надо всегда принуждать себя к молитве, и, приняв некоторое посильное правильце, обязательно, кроме исключительных случаев, выполнять его. Это постоянное выполнение хотя бы малого правила может, по словам преподобного Исаака Сирина, оградить от великих падений. Имей это в виду. Именно в период особого нашествия помыслов и нужно принуждать себя к молитве. Это приблизился враг, и не время опускать руки, а с особой горячностью, с сознанием своей немощи взывать к Господу, чтобы Он помог изгнать врага. «Обышедше обыдошемя, и именем Господним противлякся им», то есть врагам. Сами мы только своими силами ничего не можем творить, но если боремся ради Бога, принуждаем себя на делание заповедей с постоянным призыванием имени Господня, то Он и посылает нам помощь свою, и после бури дает мир и покой душам нашим. Слово пророка «проклят всяк» никак не относится к молитве в случае нашествия помыслов. Нужно со всяким благоговением, вниманием, сознанием своего недостоинства предстоять пред Господом в молитве. Это верно. А будет ли молитва чистая, или будет одолеваться по попущению Божию за грехи наши, или в наше обучение разными помыслами, это не в наших руках. Мы обязаны бороться, а успех предоставим Господу. За терпеливое пребывание на посту, в борьбе, в сражении Господь венчает своих подвижников. Относительно говения скажу, что если можешь со страхом и благоговением приступать к святым тайнам, то чем чаще, тем лучше. Только бы не стало относиться к этому без достаточного страха, без внутренней подготовки. Еще скажу, не ищи радости в молитве или в причащении. Можешь в этом жестоко обмануться. Рукою смирения отвергай приходящей радости, чтобы вместо пастыря не принять тебе волка. Говорит преподобный Иоанн Лествичник, ищи покаяние, сокрушение сердечного, а все прочее предоставь Господу. Без покаянного чувства, без сокрушения сердечного, которых Бог не уничижит, все прочее или уже есть обман, прелесть по терминологии отцов, или ведет к прелести. Признаком правильности духовного делания является все усиливающееся сокрушение духа, сознание своей греховности, испорченности, бессилия, словом, нищета духовная. Это первая ступенька лестницы блаженств, ведущей на небо, а за этим идут плачущие, кроткие и так далее. Всему свое время и место. Кто в начале пути ищет высокого, тот никогда ничего не получит, а примет миражи вместо действительности и заблудится. Да избавит тебя Господь от всего этого. Ищи, родная, Царствие Божие и правду Его. И по слову непреложному самого Господа, слову более твердому, чем небо и земля, приложится и все необходимое в материальной жизни, хотя и испытывает Господь рабов своих, но и следит за всем, за духовными и за телесными нуждами, и все подает в нужное время тем, кто доверился Господу, а не своей ловкости, силе, умению и прочее. Спасайся о Господе, мир тебе, пиши, когда почувствуешь нужду в этом. Твой доброжелатель Н. Лидии Васильевне, 1 февраля 48 года. Хочу вам написать относительно вашей фразы. Л отложила часть своих уроков, стало легче, занятия по счету плохо двигаются. Она говорит здесь о своем молитвенном правиле и молитве Иисусовой. Помню, что я писал вам что-то об этом же прежде. Буду писать вам не свое мнение. Если все заповеди заключаются в двух, в любви к Богу и к ближним, а любовь достигается деланием данных в Евангелии заповедей, то и нужно добиться знания того, что ведет кратчайшим и легчайшим путем к исполнению этих заповедей. Для мирского человека можно ограничиться телесным деланием, для более ищущих необходимо, кроме этого, внутреннее делание. Сам Господь в двух словах указал, в чем оно состоит и что особенно необходимо в трудные времена. «Бодрствуйте и молитесь». Смотри, Марка 13, 33 стих. Не сказано в такие-то часы, а всегда. Бодрствовать значит следить за собой, за своими мыслями, словами, чувствами. Следить и все противоречащее Евангелию отгонять молитвой Иисусовой, чем исполняется второе слово. Если будет это делание, то оно заменит все, хотя не исключаются для облегчения и другие делания. Непрестанное понуждение себя к молитве Иисусовой – лучшее доказательство, что человек хочет быть с Господом, хочет исполнить Его заповедь. Даже во время богослужения мытарь произносил только 5 слов и пошел оправданным. Святые отцы говорят, что все молитвы можно заменить одной Иисусовой. Правильное делание этой молитвы будет тогда, когда она сочетается неразрывно с покаянием, будет выражением сердечного сокрушения о своем недостоинстве, греховности, сознание постоянного нарушения заповедей Евангелия. Таким выражением сердечного сокрушения была и молитва мытаря. Имейте это в виду. Неповторение молитвы Иисусовой голосом дает результат, а молитва – как излияние сокрушенного сердца. Тогда она скоро вызовет умиление, согревание сердца, а от этого легкость делания молитвы и прочее. Посильное делание заповедей евангельских вне и внутри себя, бодрствование и сокрушенная молитва Иисусова – вот оружие непобедимое, доступное, я скажу, единственно доступное для нашего времени. Это делание держит человека всегда в духовном напряжении, не связывает ни с книгами, ни с жилищными условиями, ни со здоровьем даже. Всюду, всегда, разве только когда углубиться в какое занятие, требующее сильного внимания. Оно доступно. Желаю вам понять это и приучиться. Установите себе небольшое, доступное по обстоятельствам вашим и силам правило, а остальное время, день и ночь, всегда по возможности исполняйте правила Господа Иисуса Христа. Бодрствуйте и молитесь, ибо этим деланием сподобитесь избежать всех грядущих бедствий, материальных и душевных. Ольге Н. Ч. 18 февраля 1963 года. Вы из моих писем могли почувствовать, что я не осуждаю вас, а искренне жалею и сочувствую вашей беде. Видя в больницах, не осуждают друг друга за ту или иную болезнь. А мы все больны душевными болезнями, грехами. Одно надо нам твердо знать и никогда не забывать. Не должно отчаиваться ни в каком состоянии. Отчаяние, часто ведущее к самоубийству, есть смерть души. В самых тяжких грехах можно покаяться и получить прощение. Многие отчаяннейшие разбойники и душеубийцы не только получили прощение при искреннем покаянии и исправлении, но достигли святости. Моисей Мурин, «Варвар-разбойник», память 6 мая, Даниил и другие. Это Господь дает нам примеры, чтобы мы не отчаивались, как Иуда, а приносили покаяние и через это спасались. Умиление – дар Божий. Достойны ли мы его? Не надо ни в коем случае искать каких-либо состояний благодатных во время молитвы. По решительному требованию епископа Игнатия Брянчанинова молитва должна быть только молитвой покаяния. Научил этому сам Господь Иисус Христос в притче о мытаре и фарисее. Для нас, грешных, достаточно молитвы мытаря. Учитесь у него молиться. О, если бы вы научились этому! Не думайте, что это так просто. Здесь великая глубина. В такой молитве открывается бездна сердечная, исполненная всякими гадами. Сие море великое и пространное, тама гади, их же несть числа. Причащаться я вам пока не советую до крестопоклонной недели, а там сами увидите лучше. Надо помучиться, поскорбеть, делать добро людям, помучить себя постом и поклонами, и прочим, сколько силы есть. Меньше разговаривайте со всеми. Убегайте людей. На клиросе никогда не помолишься. Лучше найти уголок в церкви и там, спрятавшись, подражать мытарю. «Не надейся на князи, на сыны человеческие» — Псалом 145, 3 стих. «Надейтесь на Бога и сами трудитесь. Если со своей стороны не будете трудиться, то и Господь вам не поможет». Пример Иуда. «Много может молитва праведного с поспешествуема» — Иакова 5, 16 стих. То есть, когда просящий молитв сам своей жизнью содействует молитве других. «Все, что вы открыли мне, я прощаю и разрешаю во имя Отца и Сына и Святаго Духа». У вас пока тихо. Надолго ли только? Все скрипим и ждем смерти. Господь да поможет вам в деле спасения. Понуждайте себя чаще вспоминать Господа, ведь кого любит, тот всегда в памяти любящего. Чувствуйте себя и теперь, и всегда мытарем, и также молитесь, как он, и дома, и в церкви, и всюду, чаще, сколько можно. Да хранит вас Господь, да вразумит, благословит и оградит от всякого зла. Чаще делайте по одному поклону дома, от всего сердца вопия: «Боже, милостив буди мне, грешный!» Ольге Н. Ч. 13 марта 1963 года. Вы как-то писали, что там есть старый батюшка, кажется, из Глинской пустыни, у которого вы исповедались. В одном из прежних писем я писал вам, чтобы вы у него исповедовались и поступали так, как он вам скажет. Вы так и сделайте. Примите, как от Господа, его слова, и исполните. О молитве. Вы старайтесь со вниманием говорить слова молитвы. Если рассеиваетесь, то укорите себя. Откройте себя Богу и опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. А сердце постепенно будет смягчаться, и хоть иногда, но отзовется сокрушением, а может быть и слезами. Эти минуты всецело отдавайте молитве, и не слушайте врага, который найдет тысячи причин отойти от молитвы и будет понуждать заняться чем-либо другим. Читайте о молитве Игнатия Брянчанинова. Особенно много во втором томе, а также и в первом. Мысль, что рассеянная молитва, молитвы его да будет в грех, есть от дьявола. Всячески он старается отвлечь от молитвы, зная, какое благо получает человек от нее. Усматривайте козни вражии и не слушайтесь его. Верить себе нельзя, а трудиться в покаянии необходимо. Господь пришел спасти грешников, но кающихся. Иуда согрешил, но не покаялся, а пришел в отчаяние и погиб. Апостол Петр покаялся и восстановлен в апостольском достоинстве. Иерусалим согрешил и погиб в ужасных условиях, также Содом и Гоморра, Хоразин, Вифсаида, Капернаум. Ниневия же покаялась и спаслась. Мы все грешники, и все нуждаемся в покаянии. Только кающемуся вменяется всемирная крестная жертва Спасителя. И еще Господь говорил тем, кому простил грехи: «Иди и впредь не греши». Надо со своей стороны принять все меры, чтобы не впасть в тяжкий грех. Когда человек находится у самой пропасти, то его легко толкнуть, и он упадет туда. А когда далеко, то надо его тащить к пропасти. А за это время он может взывать о помощи. Поэтому всегда и советуется удаляться подальше от мест, где легко впасть в грех. Здесь тоже очень много умирает. Дорогая О, отступите от земли, прилепитесь к Богу, как советовал преподобный Сесой Великий. Все земное пройдет, как туман, а с чем мы останемся, если душа только земным была наполнена? Пожалейте себя, спасайтесь. Что пользы, если весь мир приобретете, а душе своей повредите? Так и о семье. Сначала спасение души, а потом помощь семье. Господь посетил болезную сестру вашу. Так она скорее спасется, чем если бы была здорова. Но это пример и для других. Страшно впасть в руки Бога Живаго. Не участвуйте в безбожных разговорах, в чтении, смотрении атеистической дряни. Да вразумит вас Господь. Письма студентам Московской духовной академии. 24 марта 49 года. Мира и радости да исполнится сердце твое. Я очень рад, что ты получил мое письмо. Трезвись и старайся как можно чаще от всего сердца вопиять ко Господу молитвой Иисусовой. Не унывай. С нами Бог. Как ты проводишь время? Старайся всегда, гуляешь ли, или работаешь один, или среди людей, хоть изредка мысленно от всего сердца вздохнуть несколько раз Господу. Хоть один раз в час. Даже если что-либо не так делаешь, даже грешишь, надо еще усиленнее просить помощи и прощения у Господа. Читай духовные книги обязательно. Главы по три из апостола и Евангелия. Это и для души, и для твоих занятий в школе надо. Письма студентам Московской духовной академии. 17 сентября 58 года. Дорогой, здрав буди. Получили твое письмо. Почему-то оно произвело на нас грустное впечатление. Нас забеспокоило назначение тебя в Лаврский хор. Всего лучше, наверное, было бы нигде не петь, а в церкви молиться. Постарайся в хоре или вне использовать время пребывания в храме на внутреннюю молитву. Знаешь, что Царствие Божие силою берется? Собирай по силе помыслы во внимание словам молитвы, а при рассеянии сокрушайся пред Господом о своем бессилии, как и во всем прочем недолжном. Трудящийся достоин пропитания, а кто не трудится на ниве духовной, тот не ест плодов духовных. Без труда не выловишь рыбки из пруда. Даяй молитву молящемуся, даст и тебе, если потрудишься. А с молитвой легко и радостно быть в церкви, и незаметно пройдет время. А без молитвы устанешь больше, чем при самом сильном напряжении для получения молитвы. А время пройдет бесполезно, лучше сказать, вредно. Кто не собирается мною, тот расточает». Напиши, как усваиваешь лекции, есть ли время почитать подробнее об изучаемых предметах, интересно ли преподают и можно ли задавать вопросы, и когда. Вчера я чинил в бане плиту и верно застудил поясницу, скрючило совсем, а сегодня уже лучше, думаю, что завтра пройдет. Мазал огнем и усиленно грел». Пиши о своем здоровье, настроении, жизни. Мы постоянно тебя вспоминаем. будь здоров. Господь да хранит тебя, и да поможет во всем добром, и да сохранит от всего злого. Да будет благословение Божие над тобою всегда. Любящий тебя, Н. Письма студентам Московской духовной академии. 18 марта 59 года. Терпение желаю тебе мира и спасения. Я сказал проповедь о посте. Развил мысль о необходимости воздержания телесных чувств. Через них, особенно зрение и слух, захламляется душа. Этот хлам во время молитвы оживает и не дает сосредоточиться. Если будешь импровизировать, то очень выгодно и полезно подчеркнуть эту сторону поста. Также надо подчеркнуть необходимость прощения обид и милосердия ко всем. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Воспользуйся сердечной тоской для развития внутренней молитвы Иисусовой. В это время она легко делается и углубляется в сердце и скоро даст мир и утешение, но зато при этом опять пропадает и молитва, так что иногда не знаешь, что предпочесть. Я это сам испытал. Например, в тюрьме молитва Иисусова сама делалась, почти без всякого напряжения, а потом стало трудней. Прости, что я пишу, может быть, не то, что надо. Ну, будь здоров, милый, прости, что я по-стариковски многословлю. Не осуждай ты меня. Да хранит тебя Господь, да поможет окончить безболезненно год. До свидания, родная душа. Письма студентам Московской духовной академии. 26 сентября 60 года. Мир тебе. Пой без всякого напряжения, чтобы сердце не уставало. Зато со всею силою собирай помыслы и от сердца старайся творить молитву Иисусову. Таким образом получишь великую пользу. Помни, что без молитвы человек орудие дьявола, без молитвы и добрые дела не принесут пользы, они будут осквернены всякими ядовитыми примесями. Напоминаю тебе слова евангелиста Матфея, глава 10, 17 стих. «Таких много у вас. Уйди в себя. У нас пока тихо». Письма студентам Московской духовной академии. 6 февраля 61 года. «Мир тебе! Мы уже соскучились по тебе. Как твои дела? Не придавай значения, если к тебе будут относиться пристрастно. Ты вступаешь в жизнь все дальше и дальше, а люди все падшие существа. Это падение не может не сказаться на отношениях к окружающим. Вот почему, между прочим, Господь сказал ученикам: «Се, посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры». Но се аз с вами есим во вся дни. С одной стороны, нужна и своя мудрость и осмотрительность, но главное – постоянное обращение за помощью к невидимому плотским человеком, но видимому Духом Господу, обещавшему всем, надеющимся на Него, что и волос с головы их не падет без воли Его. Уповая на Него, апостолы все претерпели, но победили мир. Небольшое количество овец победило несметные стада волков. Разве это не доказательство силы и промышления Божие? Однако Господь вчера и днесь той же и вовеки. Обращайся во всех скорбях и затруднениях к Господу, и той тя припитает. Всегда при любой спешке можно мысленно обратиться к Господу и сказать: «Иисусе Христе, помилуй мя, Господи, будь милостив ко мне грешному». или, как говорит Варсонофий Великий, хоть вспомни, что есть Всевидящий Господь, видящий тебя, и этого достаточно, чтобы выйти из трудного положения, а когда скорбь придет и молитва не даст облегчения, то не унывай, не ропщи и не предавайся неверию, а помни, что без скорбей нельзя спастись, нельзя даже приобрести опыта житейского. Но вера и молитва делают то, что скорбь приносит огромную пользу, а без молитвы может привести к ропоту, маловерию, вреду душе и телу. Вот почему и надо научиться быть всегда с Богом, а Он всегда с нами. «С нами Бог, разумейте, языцы, страсти бесы, падшие люди, орудия бесов, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Я открыл свое объяснение Троицы Рублева. «Приедешь, расскажу. Уверен в правильности?» «Не знаю, есть ли где такое объяснение?» «У Алпатова нет, хотя он и близко подходит». «Пиши, как твои дела, как у В. Не скорби при неприятностях. Возверзи на Господа печаль твою». И прочее. «Отмечай на письме, когда получишь, и цел ли конверт. Очень народ стал ненадежный». Письма студентам Московской духовной академии. 1 апреля 61 года. Старайся в эти долгие службы творить молитву Иисусову. Понуждай себя. Также понуждай преодолеть неприязнь, иначе Господь не даст тебе молитвы. А может даже и скорбь послать. Тебе дается опытно познать борьбу с ветхим человеком. Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны раньше его совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце. Это наши бесплатные дорогие учителя. Прими эти мысли со всей серьезностью. Борись с собой. Да хранит тебя Господь. При делании молитвы Иисусовой полезно иногда крестить сердце, чтобы центр креста был на 1 сантиметр выше соска. Никогда нельзя спускать внимание ниже соска. Ты, наверное, это знаешь. Крест надо делать совсем маленький. Молитву надо говорить как мытарь, то есть, считая себя в погибели, просить исключительно милости от Господа. «Помилуй, Господи! От дел нет мне спасения. Ты, Господи, наш Спаситель, на Тебя возлагаю спасение мое и близких. Будь милостив мне, грешному». Когда ты не умом, а сердцем и опытом познаешь истину сейчас сказанного, это будет признаком значительного преуспеяния. Но только это не скоро будет. Человеку кажется, что он познал это, но на самом деле познал только умом, а не сердцем и опытом. Когда сердце будет плакать, что ты далек от Господа и прочее, тогда можно будет сказать, что ты приблизился опытно к пониманию. Помни мое задание тебе. Выполняй. Пользу увидишь скоро. Желаю тебе и всем с благодарностью и посильной любовью ко Господу провести дни страстной. Они ближе к нам, чем Пасха. Помолись за нас всех. Письма студентам Московской духовной академии. 13 марта 62 года. Преподобный Исаак Сирин пишет во втором слове: «Почтись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и, входя в одну, видишь обе. Лествица одного царствия внутри тебя, сокровенно в душе твоей. В себе самой погрузись от греха, и найдешь там восхождение, по которым в состоянии будешь восходить. Слово второе, строка 14. А Господь говорил: «Царство Божие внутрь вас есть». Вот почему святые отцы так настойчиво предписывают всем по возможности всегда творить молитву Иисусову. Через нее человек входит внутрь себя. Пишу об этом теперь, потому что во время длинных церковных служб, особенно великопостных, очень удобно и легко творить молитву Иисусову и творить длительное время. Очень советую тебе не пренебрегать советам святых отцов. Дьявол всячески отводит человека от этого делания. Надо это знать и противиться ему, и понуждать себя к этой дивной молитве. Господь открыл нам вход еще здесь, в Царствие Божие, а мы ищем жалких крупиц истины в науке, философии и где угодно, только не в Евангелии и не у святых отцов, осуществивших Евангелие в своем подвиге. Жалкие мы, люди. Сами себя обрекаем на несчастное полуживотное существование, да еще и других виним в тягостях жизни, достойные по делам своим приемлем. Погода у нас тяжелая. Опять все старшее поколение кряхтит и винит погоду. Как здоровье отца П. Господь, видно, любит его, посылая скорби, без которых ныне нельзя спастись, лишь бы не роптать при них. 14 марта. Вспомнил и решил еще напомнить, когда сидишь на лекциях и слушаешь, не хочется, а другим делом нельзя заниматься. Почему бы не упражняться в молитве Иисусовой? Это слово «упражняться» очень часто люди употребляют, но это доказывает, что употребляющие его не знают, что такое молитва. Человек не упражняться, можно ведь идти и дальше и сказать «тренироваться», должен в молитве, а с величайшим благоговением предстоять пред Богом и с сознанием полнейшего недостоинства даже произносить имя Божие, ввергая себя на милость и снисхождение Божие, произносить со вниманием и страхом слова молитвы. Правильная молитва очень скоро покажет сердцу, каким надо быть на молитве. Дана ведь заповедь «Непрестанно молитесь». Посредством молитвы человек поднимается от земли, делается недоступным для гадов, ползающих на чреве по земле, получает свободу, как птица, оторвавшаяся от привязи. Это и значит выражение святых отцов «отступи от земли». А мы, наоборот, отступили от Бога и привязались к земле, и ползаем на ней, и питаемся прахом, то есть страстями, мучаем себя и других, ходим светом огня своего, отвергнув свет Божий. Иисусу Христу сатана предлагал все царства мира за поклон ему, а мы за чечевичную похлебку в изобилии не только кланяемся, но и служим, и даже подслуживаемся, и не видим этого. Так ослепляется душа от суеты житейской. Опять надо вспомнить слова: «Не отягчайте сердце вашего объедением, пьянством и суетой житейской. Увы, увы! Человек в чести сы не уразуме, приложися с котом бессмысленным и уподобися им». Прости за непрошенные советы. Может быть, что-либо к тебе прилипнет, и я хоть отведу свое сердце, ибо говорю и не делаю того, что должно. Горе мне. Нравится мне Великий пост. Письма студентам Московской духовной академии. 21 марта 62 года. Сегодня получили твои два письма. Отвечаю на второе. Несомненно, есть своя история в терминологии частей храма, как есть история самого здания. Для тебя важно выяснить современную терминологию и устройство греческих храмов. Хорошо знал это устройство епископ Порфирий Успенский. У него есть много сочинений. Очень интересна его книга, кажется, под таким названием «Книга бытия моего». Чем читать разную беллетристику, то лучше прочесть эту книгу. В ней он говорит о пребывании в Греции. Думаю, что есть и описание греческих храмов. Я читал только отрывки из этой книги. Не мог достать полную. Она очень большая. Если у вас в библиотеке есть, то советую познакомиться с ней. Я очень рад, что ты несколько почувствовал значение поста. О молитве пока скажу. Да я и молитву молящемуся. Значит, надо правильно и как можно больше, чаще молиться. Тогда можно в свое время получить и благодатную молитву. Тема эта очень интересная. Вот бы ее разобрать основательно. Тут можно бы дать такой сокрушительный удар атеизму, что ему ничего не оставалось бы делать, как только замолчать и бессмысленно, без всяких оснований, отрицать факты. Все человечество ищет счастье, ищет где угодно, только не там, где его можно найти. Разве это не знаменательно? Царство Божие, то есть величайшее, какое только можно вообразить, вернее, и вообразить-то нельзя никак, оно все превосходит. Счастье внутрь вас есть, и указан путь к этому царствию. Тысячи людей прошли этим путем и удостоверяют не только словами, но и пролитием крови, мученики. Целожизненным подвигом преподобные, чудесами, дивными творениями. И почти никто, даже из верующих, не идет этим путем. Таково падение человека. А которые пойдут, те никогда не раскаются, что избрали этот путь, хотя дьявол и будет смущать и мешать на каждом шагу. Но мужайтесь, я победил мир. И эту победу он дает своим искренним последователям. На первых порах советую тебе чаще вспоминать имя Господа Иисуса Христа. Всегда можно воздохнуть от души к Нему, о себе и о всем мире. Молитва и милосердие ко всем – два крыла, которыми легко взлетают в Царствие Небесное.